Ветерок перемен дул только на сквозняках, на пересылках. Сюда же, за высокие заборы осоплагов, он не задувал. И хотя лагеря состояли из одних только политических, никакие мятежные листовки не висели на столбах. Говорят, в Минлаге кузнецы отказались ковать решетки для барачных окон. Славы им, пока не названным. Это были люди. Их посадили в бур. Отковали решетки для Минлага в Котласе. И никто не поддержал кузнецов. Особлаги начинались с той же бессловесной и даже угодливой покорности, которая была воспитана тремя десятилетиями ИТЛ. Пригнанным с полярного севера этапом не пришлось порадоваться казахстанскому солнышку. На станции Новорудная они спрыгивали из красных вагонов на красноватую же землю. Это была та джесказганская медь, добывание которой ничьи легкие не выдерживали больше 4 месяцев. Тут же на первых провинившихся радостные надзиратели продемонстрировали свое новое оружие — наручники, не применявшиеся в ИТЛ. Блестящие никелированные наручники, массовый выпуск которых был налажен в Советском Союзе к 30-летию Октябрьской революции. На каком-то заводе делали их рабочие с сидеющими усами, образцовые пролетарии нашей литературы. Ведь не сами же Сталин и Берия делали их. Эти наручники были тем замечательны, что их можно было забивать на большую тугость. Была в них металлическая пластинка с зубчиками, и надетые уже наручники забивали на коленях конвоира так, чтобы больше зубчиков вошло в замок и было бы больней. Тем самым наручники из предохранителя, сковывающего действия, превращались в орудие пытки. Они сдавливали кисти с острой постоянной болью и часами так держали, да все за спиной, на вывернутых руках. Еще особо был разработан прием зажима наручников по 4 пальцам, что причиняло острую боль в суставах пальцев. В берлаге наручниками пользовались истово, за всякую мелочь, за неснятые шапки перед надзирателем. Надевали наручники, руки назад, и ставили около вахты. Руки затекали, мертвели, и взрослые мужчины плакали: «Гражданин начальник, больше не буду, снимите наручники». Там были славные порядки в берлаге. Не только в столовую шли по команде, но по команде входили за стол, по команде садились, по команде опускали ложки в баланду, по команде вставали и выходили. Легко было кому-то пером черкнуть «создать особлаги», доложить проект режима к такому-то числу. А ведь каким-то труженикам, тюрьмоведам и душеведам, и знатокам лагерной жизни надо было по пунктам продумать, что еще можно завинтить подосаднее, чем еще можно нагрузить понадрывнее, в чем еще можно утяжелить и без того нельготную жизнь туземца-зэка. Переходя из ИТЛ в особлаги, эти животные должны были сразу почувствовать строгость и тяжесть. Но ведь прежде кому-то надо по пунктам изобрести. Ну, естественно, усилили меры охраны. Во всех особлагах были добавочно укреплены зонные полосы, натянутые лишние нитки-колючки. И еще спирали Бруно, рассыпаны в предзоннике. По пути следования рабочих колонн на всех важных перекрестках и поворотах заранее ставились пулеметы и залегали пулеметчики. В каждом лагпункте была каменная тюрьма, бур. Я и дальше буду звать ее Бур, как говорили у нас по привычке ИТЛ. Хотя здесь это не совсем верно. Это была именно лагерная тюрьма. С сажаемых в Бур обязательно снимались телогрейки. Мучение холодом было важной особенностью Бура. Но и каждый барак был тюрьмой, потому что окна все зарешочены, на ночь вносились параши и запирались двери. И еще в каждой зоне были 1-2 штрафных барака, имевших усиленную охрану, свою особую маленькую зонку в зоне. Они запирались тотчас после прихода арестантов с работы, по образцу ранней каторги. Вот это и были, собственно, буры, но у нас назывались режимками. Затем совершенно откровенно заимствовали ценный гитлеровский опыт с номерами. Заменить фамилию заключенного, я заключенного, личность заключенного номером. Так что один от другого отличается уже не всей человеческой особенностью, а только плюс-минус единичкой в однообразном ряду. И эта мера может стать гнетущей. Но если ее очень последовательно до конца провести, так и пытались. Всякий новопоступающий, сыграв на рояле в спецчасти лагеря, то есть оставив отпечатки пальцев, как это делалось в тюрьмах, а в ИТЛ не делалось, надевал на шею веревочку с дощечкой. На дощечке набирался его номер, вроде «ЩА-262». В Озерлаге было теперь и «ы», ведь короток алфавит. И в таком виде его фотографировал фотограф спецчасти. Эти все фотографии еще где-нибудь хранятся. Мы еще их увидим. Дощечку снимали с шеи арестанта, ведь не собака же он, а взамен давали 4, в иных лагерях 3, белых тряпочки размером сантиметров 8×15. Эти тряпочки он должен был пришить себе в места, установленные не во всех лагерях одинаково, но обычно на спине, на груди, над лбом, на шапку, еще на ноге или на руке. Есть фотография, сделанная уже в ссылке, но и телогрейка, и номера живые, лагерные, и приемы именно те. Весь эгибастуз я проходил с номером ЩА-232. В последние же месяцы приказали мне сменить на ЩА-262. Эти номера я и вывез тайно из эгибастуза, храню и сейчас. В ватной одежде на этих установленных местах заранее производилась порча. В лагерных мастерских отдельные портные отряжались на порчу новых вещей. Фабричная ткань вырезалась квадратиком, обнажая исподнюю вату. Это делалось для того, чтобы зэк не мог при побеге отпороть номера и выдать себя за вольняшку. В других лагерях еще проще. Номер вытравлялся хлоркой на одежде. Велено было надзирателям окликать заключенных только по номерам, а фамилии не знать и не помнить. И довольно жутко было бы, если бы они выдержали. Да они не выдержали. Русский человек не немец, и уже на первом году стали сбиваться и кого-то звать по фамилиям, а потом все больше. Для облегчения надзирателям прибивалась на вагонке, соответственно, каждому спальному месту фанерная бирка, и на ней номер и фамилия спящего тут. Так, и не видя номеров на спящем, надзиратель всегда мог его окликнуть, а в отсутствие его знать, на чьей койке нарушение. Надзирателям открывалась и такая полезная деятельность. Или тихо отпереть замок, и тихо войти в барак перед подъемом, и записать номера вставших прежде времени, или же ворваться в барачную секцию точно по подъему и записывать тех, кто еще не встал. В обоих случаях можно было сразу назначать карцеры, но больше полагалось в особлагах требовать объяснительных записок. И это при запрете иметь чернила и ручки, и при никаком снабжении бумагой. Система объяснительных записок, тягучая, нудная, противная, была неплохим изобретением, тем более что у лагерного режима хватало для этого оплачиваемых лоботрясов и времени для разбора. Не просто тебя сразу наказывали, а требовали письменно объяснить, почему твоя койка плохо застелена, как ты допустил, что покосилась на гвозде бирка с твоим номером, почему запачкался номер на твоей телогрейке и почему ты своевременно не привел его в порядок, почему ты оказался с папиросой в секции, почему не снял шапку перед надзирателем. Дорошевич удивился на Сахалине, что арестанты снимают шапку перед начальником тюрьмы, а мы обязаны были снимать при встрече каждого рядового надзирателя. Глубокомыслие этих вопросов делало письменный ответ на них для грамотных еще даже мучительней, чем для неграмотных. Но отказ писать записку приводил к устражению наказания. Записка писалась чистотою и четкостью, уважительно к работникам режима. Относилась к барачному надзирателю. Затем рассматривалась помнач режима или нач режима, и писалось на ней письменное же определение наказания. Также и в бригадных ведомостях полагалось писать номера прежде фамилий, вместо фамилий. Но боязно было отказаться от фамилий. Как-никак фамилия — это верный хвост. Своей фамилией человек ущемлен навек, а номер — это дуновение, фу и нет. Вот если бы номера на самом человеке выжигать или выкалывать. Но до этого дойти не успели. А могли бы, шутя могли бы, немного и оставалось. И тем еще рассыпался гнет номеров, что не в одиночках же мы сидели. Не одних надзирателей слышали, а друг друга. Друг друга же арестанты не только никогда по номерам не называли, а даже не замечали их. Хотя, кажется, как не заметить эти кричащие белые тряпки на черном? Когда много вместе нас собиралось, на развод, на проверку, обилие номеров пестрило, как логарифмическая таблица, но только свежему взгляду. Настолько не замечали, что о самых близких друзьях и бригадниках никогда не знали, какой у них номер, свой только и помнили. Среди придурков встречались пижоны, которые очень следили за аккуратной и даже кокетливой пришивкой своих номеров, с подвернутыми краями, мелкими стежками, покрасивее. Извечное халуйство. Мы с друзьями, наоборот, старались, чтобы номера выглядели на нас как можно более безобразно. Режим особлагов был рассчитан на полную глухость, на то, что отсюда никто никому не пожалуется, никто никогда не освободится, никто никуда не вырвется. Ни Освенцим, ни Катынь не научили хозяев нисколько. Поэтому ранние особлаги — это особлаги с палками. Чаще не сами надзиратели носили их, у надзирателей были наручники, а доверенные из зэков, коменданты и бригадиры. Но бить могли всласть из полного одобрения начальства. В Джесказгане перед разводом становились у двери барака нарядчики с дубинками и по-старому кричали «Выходи без последнего!». Читатель давно уже понял, почему «последний», если и оказывался, то тут же его как бы уже и не было. В Спасске в 1949-м что-то, однако, хрустнуло. Бригадиров созвали к штабу и велели сложить дубинки. предложено было впредь обходиться без них. Поэтому же начальство мало огорчалось, если, скажем, зимний этап из Карабаса в Спасск 200 человек замерз по дороге, уцелевшие забили все палаты и проходы санчасти, гнили заживо с отвратительной вонью, и доктор Колесников ампутировал десятки рук, ног и носов. Этот доктор Колесников был из числа экспертов, незадолго до того подписавших лживые выводы Катынской комиссии, то есть, что не мы убивали там польских офицеров. За это и посажен он был сюда справедливым проведением. А за что властью? Чтоб не проболтался. Мавр дальше стал не нужен. Глухость была такая надежная, что знаменитый начальник режима капитан Воробьев и его подручные сперва наказали заключенную венгерскую балерину карцером, затем наручниками, а в наручниках изнасиловали ее. Режим замыслен был неторопливо проникающий в мелочи. Вот, например, запрещалось иметь чьи-либо фотографии, не только свои, побег, но и близких. Их отбирали и уничтожали. Староста женского барака в Спасске, пожилая женщина, учительница, поставила на столике портретик Чайковского. Надзиратель изъял и дал ей трое суток карцера.